Глава 11. Идаан, стиснув кулаки, шла по коридорам дворца. В ее теле бушевала гроза, кровь бурлила, словно горные реки в половодье. Она помнила суеверный ужас, который отражался на лицах придворных при упоминании имени Оты. Тогда ее это забавляло, а теперь она сама была в панике. Заставляла Симая снова и снова повторять рассказ, пока не убедилась, что поняла смысл каждого слова. Вся боль и печаль, вызванные приходом поэта во дворец Ваунеги, отступили на задний план. Симай пришел, чтобы ее спасти. Адра был в кухне, говорил с отцовским домоправителем. Идан жестом извинилась, что прерывает, и увела его в личные покои. А там, прежде чем заговорить, закрыла все ставни и входную дверь. Адра уселся в обитое красным бархатом низкое кресло из светлого дерева, а она стала ходить из угла в угол. Слова лились сплошным потоком. Она повторяла историю Симая и слышала нотки паники в собственном голосе. «Скажи мне», — попросила она, когда история подошла к концу. «Скажи, что это неправда. Скажи, что он мертв, и ты в этом уверен». «Он мертв. Это какое-то недоразумение, иначе и быть не может. Никто не знал, что его увозят из города, а значит, никто не мог его спасти». «Скажи, что ты в этом уверен». Адра нахмурился. «Как я могу быть в этом уверен? Я нанял людей, чтобы вытащили его из тюрьмы, вывезли из города и прикончили. Но меня там не было. Я не душил его собственными руками. Идан, ты же понимаешь, невозможно скрывать от наемников имя заказчика и одновременно руководить ими на месте». Идан прижала трясущиеся пальцы к губам. «Это все сон. Дурной сон, она бредит. А когда очнется, ужасный морок исчезнет, и вернется реальность». «Вот он нас использовал», — сказала она. «Устроил так, что мы сделали за него всю грязную работу. Он знал. Знал обо всем с самого начала. И планировал». Адра откашлялся. «Не выдумывай. Он не мог знать, что и как мы хотим сделать. Он не бог и не призрак какой-нибудь. Ты уверен? Мы попались в расставленную им ловушку, Адра. Это ловушка». Такие слухи начал распускать Симай Тян. «Ловушку для тебя мог расставить мать его Упатай. Предположим, у него появились подозрения на наш счет. Вот он и выдумал эту историю, чтобы мы запаниковали. Или это сделал Симай?» «Нет, только не Симай», — сказала Идан. «Он бы с нами так не поступил». «Ты хотела сказать с тобой», — медленно, с нескрываемой горечью, произнес Адра. Идан перестала расхаживать по комнате и приняла позу вопроса. Не только вопроса, но и вызова. Адра откинулся в кресле, сухое дерево заскрипело под его весом. «Он твой любовник, так ведь?» «Этот убогий предлог насчет соболезнований и болтовня о том, что он согласится поддержать меня только после разговора с тобой наедине. Ты выпроводила своего жениха, точно щенка, с которым наскучило играть. Идан, ты правда считаешь меня таким глупым?» Идан сжалась горло. Она попробовала откашляться, чтобы дышать стало свободнее. Но кашель не унялся, а превратился в смех. И этот смех сотрясал ее, так собака трясет пойманную крысу. В нем не было веселья, одна только злоба. Лицо Адры налилось кровью, а потом стало белым. «Так вот в чем дело», — наконец смогла выговорить Идаан. «Об этом ты сейчас хочешь говорить? А ты бы предпочла другую тему?» «В твоей жизни будет множество женщин. Вы с отцом уже наверняка составили список домов, которые станут нашими союзниками, если ты возьмешь в жены их дочерей. У тебя нет права предъявлять мне подобное обвинение». «Это был твой выбор», — сказал Адра. «Мы заключили договор, прежде чем начали все это. Мы договорились, что будем вдвоем, только ты и я, вне зависимости от того, выиграем или проиграем. И сколько бы ты продержался, заняв место моего отца? Кому бы я пошла, если бы ты нарушил данное слово?» Адра встал, приблизился к Даан и направил на нее раскрытую ладонь, словно целился широким клинком. «Это несправедливо. Ты не дала мне шанса нарушить слово. Просто решила меня наказать, как будто это уже случилось. Я права, Адра. Ты знаешь, что права. И, Даан, за договор с тобой приходится платить дорогую цену. Ты хоть знаешь об этом? Я любил тебя, как никогда и никого не любил. Ни отца, ни мать, ни братьев. Я согласился на все это, потому что ты так хотела. И ты ничего не хотел для себя? Как бескорыстно. Стать Хаэм-мати — это же какая мучительная перспектива. У Хаэ не жизнь, а пытка. Ты бы не выбрала меня, если бы наши устремления не совпадали. — возразил Адра. — И не вини меня за то, кем я стал. Ведь я пошел на это ради тебя. — Это несправедливо. — Вы только посмотрите на нее. Адра сделал широкий круг по комнате, как ребенок, разыгрывающий представление перед зрителями. — С каких это пор мы стали рассуждать о справедливости? Тебя кто-нибудь когда-нибудь просил взять ответственность на себя? Это ты все задумала, любовь моя. Это все ты спланировала, Идаан. И не смей винить меня в том, что теперь тебе придется с этим жить. Адра дышал часто и тяжело, но по его расслабленным плечам и опустившимся уголкам рта Идаан видела, что гнев уже проходит. Он уронил руки и посмотрел Идаан в глаза. Его дыхание стало ровным, лицо спокойным. Они с полладони просто стояли и молча смотрели друг на друга. Гнев исчез, ушла и печаль. Адра оказался усталым и потерянным, очень молодым и одновременно очень старым. Идаан чувствовала себя так же, как будто даже воздух, которым они дышали, стал другим. Адра первым отвел взгляд и первым нарушил молчание. «Знаешь, дорогая, а ведь ты так и не сказала, что Симай тебе не любовник». «Он мой любовник». Идаан пожала плечами. «Битва закончилась, и новые раны уже ничего не изменят. Уже несколько недель». «Почему?» «Не знаю. Потому что он не был частью всего этого. Потому что он такой чистый. Потому что он обладает запредельной для нашего понимания силой. А это привлекает тебя больше всего». Идаан хотела как-нибудь уколоть Адру в ответ, но передумала и кивнула. «Пожалуй, это тоже». Адра прислонился спиной к стене, вздохнул, медленно сполз на пол и положил руки на колени. «Список домов и женщин существует», — сказал он. «Был составлен еще до того, как ты сошлась с Симаем. Я был против, но отец сказал, что это на всякий случай. Может, потом пригодится. Скажи мне одно. Сегодня, когда он сюда заявился, ты не... Вы с ним...» Идаан снова рассмеялась, но теперь это был тихий, спокойный смех. «Нет, Адракя, я не ложилась с другим мужчиной в твоем доме. Не знаю почему, но мне кажется, это было бы хуже всего того, что я уже успела сделать». Адра кивнул. Идаан по его глазам, по рукам видела, что он хочет спросить о чем-то еще. И даже знала о чем. Они уже несколько лет не только любовники, но и сообщники. Она хорошо знает и понимает его. Он стал для нее вроде близкого родственника или даже частичкой ее самой. Это не могло пробудить любовь, но она могла вспомнить те времена, когда любовь была еще жива. «Когда мы впервые поцеловались, у тебя был такой испуганный вид», — сказала Идаан. «Помнишь тот первый поцелуй? Это было в середине зимы. Мы с компанией пошли кататься на коньках. Нас было человек 20. Мы еще устроили забег, и ты пришел первым. И в награду за победу ты подарила мне поцелуй», — подхватил Адра. «Но эти Ваусадар тогда так ревновал, что чуть язык себе не откусил. Бедняга Нойти. А знаешь, я ведь хотела его позлить». «Да, тебе удалось. А еще чего ты хотела?» «Еще хотела тебя поцеловать. А ты только спустя несколько недель пришел за вторым поцелуем». «Боялся, что ты поднимешь меня на смех. Каждый вечер ложился с мыслями о тебе, а утром просыпался весь разбитый. Можешь представить, каково это — бояться, что тебя поднимут на смех? Сейчас нет. А помнишь ту ночь, когда мы вдвоем пошли на постоялый двор? Там еще у входа была такая собачонка. Та, что танцевала на задних лапках, пока хозяин играл на флейте? Да, помню». И Дан улыбнулась. Та собачонка была совсем маленькой, с серой шерстью и добрыми темными глазами. Ей, похоже, очень нравилось становиться на задние лапки и подпрыгивать, а передними она все время размахивала, чтобы сохранить равновесие. Да, собачонка определенно была счастлива. И Дан, чтобы не потекла тушь, поспешила вытереть набухшие слезы и запоздало вспомнила, что в этот день не накрасила глаза. Картинки из прошлого согревали душу, и Дан искренне взмолилась. Хоть бы собачонка была еще жива и так же счастлива, как в тот зимний день. И она, уже не скрывая слез, сказала: «Тогда мы были другими». Они снова замолчали, а потом Идаан села рядом с Адрой. Он обнял ее рукой за плечи, а она прильнула к нему и тихо заплакала. Это были слезы о том, чего уже не могла вместить ее душа. Адра подождал, пока она не выплакалась, и тихим, чуть хрипловатым голосом спросил: «Они к тебе приходят?» «Кто?» «Они». Идаан поняла, о ком он, и снова услышала тот треск, как от топора, расколовшего полено. Ее передернуло. «Да. А знаешь, что самое смешное? Ко мне приходит не твой отец, хотя должен бы. Он был совершенно беззащитен. Я шел к нему, зная заранее, как все произойдет. Но приходит ко мне не он». Идаан нахмурилась, пытаясь понять, о ком говорит Адра. Адра это увидел и улыбнулся, как будто его порадовало то, что она не все о нем знает, что они все же проживают разные жизни. «Когда мы пытались выручить того убийцу, Ошая, там был стражник, и я его прикончил мечом. Одним ударом разрубил челюсть. До сих пор вижу в мельчайших деталях. Ты когда-нибудь била со всей силы железным прутом по насту? Те же ощущения. Бьешь резко, с размаху, по твердому и одновременно хрупкому. Помню звук, а ты после не хотела ко мне прикасаться. Адра». Он поднял раскрытые ладони, как будто не желал, чтобы она сочувствовала. Идаан проглотила обиду. Она не имела права его прощать. «Люди убивают друг друга», — сказал Адра. «Убивают по всему миру. Режут глотки из-за денег, под влиянием страстей или ради власти. В городах Хайма люди лишают жизни своих родственников. Я никогда не задумывался, как они это делают. и даже сейчас не могу это представить. Не могу понять, как у самого-то поднималась рука. А ты можешь? Всех ждет расплата, — ответила Идаан. И солдат, и стражников, даже мелких бандитов и пьяниц, что режут друг друга в закоулках возле домов у тех. Они платят свою цену, и мы заплатим. Вот и все. Адра тяжело вздохнул. Думаю, ты права. И что будем делать? Сотый. Адра пожал плечами, как будто ответ был очевиден. Если мать его Упатай решил стать защитником Оты, в конце концов тот к нему заявится. Асимай уже доказал, что ради одного человека он способен нарушить молчание. «Я не хочу вмешивать в это Симая!» «Поздно. Он единственный, кто может вывести нас на Оту. А ты — единственная, кому он его выдаст», — сказал Адра. И в его словах не было ни холода, ни жестокости, ни злости, одна лишь усталость. Парад Радаани указал на пиалу мати, и мальчик-слуга с грацией танцора снова ее наполнил. Поэт изобразил позу признательности хозяину. При других обстоятельствах он бы поблагодарил слугу, но сейчас было не время и не место. Поэт поднял пиалу и подул на горячий, зеленовато-желтый чай с богатым ароматом риса и свежих листьев. Радаани сцепил толстые пальцы на выпирающем животе и улыбнулся. Утопавшие в жирных складках век глаза блестели, как мокрая галька в ручье. «Признаюсь, мать, я не ожидал, что мне нанесет визит сам посланник Даэкво. За последние дни я успел переговорить с представителями всех главных домов мати. Но высочайший Дайкво обычно предпочитает держаться подальше от наших суетных делишек. Мать отпил все еще обжигающего чая. Отвечать надо было осторожно. Между намеком, будто он пользуется поддержкой Дайкво и прямым указанием на это, очень тонкая грань. Пока что мать воздерживался от слов, способных дойти до селения Дайкво. Но Радаани был старше Гхиева Унани, или Адаута Камау. И, похоже, бесцеремонная прямота богачей была ему ближе, чем тонкости придворного этикета. Мати поставил пиалу на стол. Дайкво предпочитает не вмешиваться в дела двора, но это не значит, что он не желает о них знать. Осведомленность о происходящем в мире способствует лучшему управлению поэтами ради всеобщего блага, вы согласны? «Изъясняешься, как придворный», — с улыбкой сказал Радаани, и это явно не было комплиментом. «Если ходить вокруг да около, станет только хуже», — решил мать и сказал прямо. «Я слышал, что семейство Радаани имеет виды на хайский трон, это так?» Радаани снова улыбнулся и указал слуге на дверь. Мальчик ответил формальной позой и удалился. Мать ждал в вежливом молчании. Комната была небольшая, но богато обставленная, лоснящиеся лаком дерева, инкрустации из золота и самоцветов, а ставни — из резного камня, такие тонкие, что пропускают легкий ветерок и ароматы, но удерживают снаружи птицы мошкару. Радаани склонил голову на бок и слегка прищурился. Амати почувствовал себя драгоценным камнем, который оценивает богатый купец. «У меня только один сын, он в Елакете, следит за тем, как продвигаются наши торговые дела. И есть внук, который совсем недавно научился петь и одновременно прыгать через палочку. Ни тот, ни другой не годятся для хайского трона. То есть я либо должен забыть о семейной торговле, либо поставить во главе города ребенка». «Уверен, у того, кто займет хайский трон, появятся существенные денежные преимущества», — заметил Маати. «Не думаю, что ваше семейство проиграет, если вы откажетесь от своих дел в Елакете в пользу Хайма». «Из чего я делаю вывод, что ты не разговаривал с моими распорядителями». Радани рассмеялся. «Из трюмов в Елакете и Чабуритане мы выгружаем больше золота, чем Хаймати добывает из-под земли, пусть даже и с помощью Андата. Если бы мне понадобилась власть, я бы смог ее купить, ничем при этом не пожертвовав. Кроме того, у меня 7 или 8 дочерей, которых я с радостью отдам новому Хаю в жены. Пусть он каждый день недели пользует новую. Но вы сами могли бы занять трон, — предположил Маати. Вы еще не такой старый и не такой молодой, чтобы совершить подобную глупость. Ваупатай, позволь, я все объясню тебе на пальцах. Я стар. Я частенько мучаюсь подагрой, и я богат. Получаю от жизни все, что захочу. А стану хаем, и внуки, если они у меня будут, со временем начнут резать друг другу глотки. Я им этого не желаю, как не желаю взваливать на себя управление этим городом. Есть те, кто мечтает о такой роли, и они, в принципе, годятся на нее. Никто из них не пойдет против меня, а я поддержу любого, когда он станет хаем. «То есть у вас нет предпочтений?» — уточнил Маати. «Я ведь не зашел так далеко, чтобы это утверждать, верно? И почему Дая Кво волнует, кто из нас станет хаем Мати? Это его не волнует. Но это не значит, что он не проявляет определенный интерес. Тогда пусть подождет. Через пару недель все узнают имя нового хая. Но что-то тут не складывается. Либо у него есть собственный фаворит, либо это как-то связано с тем, что тебе вспороли живот». Радани насупился и пристально посмотрел на Маати блестящими глазками. «Выскочка мертв, так что дело не в нем. Думаешь, вот и Маати были сообщники? Думаешь, его поддерживал один из домов? Я ведь не зашел так далеко, чтобы это утверждать. Но даже если вы правы насчет сообщников, Дая Кво их существование не беспокоит», — ответил Маати. «Что верно, то верно. Только Дая Кво никто не пытался выпотрошить, как рыбу». «Маати-тя, может ли быть так, что у тебя в этом деле свой интерес?» «Вы мне льстите», — сказал Маати. «Я обычный человек, который пытается найти свой путь в столь сложные времена. Да, как и мы все», — проворчал Радани. Маати свел разговор к неинтересным для обоих мелочам и покинул обиталище Радани с уверенностью в том, что выдал старику больше сведений, чем получил. Покусывая в задумчивости нижнюю губу, он повернул на запад, оставил позади территорию дворцового городка и оказался на городских улицах. Светлые траурные ткани уже почти исчезли, город начали украшать флагами и гирляндами в честь предстоящей свадьбы Адры Ваунеги и Даан Мати. Поэт даже заприметил мальчишку с коричневой, как лесной орех, кожей, который сидел на уличном фонаре с охапкой траурной ткани в одной руке и гирляндой из цветов в другой. Какой еще город так быстро сменяет скорбь на праздничные гулянья? Завтра траур плавно перейдет в свадьбу единственного потомка убитого хая, и начнется открытая борьба за право стать новым правителем Мати. А подковерная борьба, разумеется, идет уже целую неделю. Адаут Камао отрицал, что имеет виды на престол, но неоднократно намекал, что поддержка Дая Кво может повлиять на его решение. Маати не сомневался в том, что семейство Камао не отказалось от своих амбиций. Гхие Ваунани был безупречно вежлив, дружелюбен и откровенен настолько, что сумел за все время разговора не сказать ничего существенного. Даже теперь Маати видел гонцов, быстро передвигающихся по улицам. В последние дни Маати ходил пешком куда больше прежнего. Шрам на животе еще был розовым, но боль почти не давала о себе знать. По коричневой мантии прохожие сразу догадывались о его высоком положении и не лезли с пустыми разговорами, так что на улице ему мешали предаваться размышлениям гораздо реже, чем в хайской библиотеке. Да и думалось на ходу легче. Надо было еще встретиться с Дайей Воунеги, будущим свекром и Даанмати. Но поэт откладывал этот разговор, поскольку не представлял, как можно совместить соболезнования с поздравлениями. Сохранять печальное лицо и быть общительным или даже веселым. Но разговор должен был состояться. Вдобавок на этот день поэт запланировал и другие малоприятные дела. В Сарайкете дома у тех располагались в специально отведенном для них квартале. В Мать такого не было. Здесь при желании можно было в любой части города найти и продажных женщин, и вино с дурманом, и притоны, где играли в азартные игры. Мате это не нравилось. Что бы ни происходило в веселом квартале Сарайкета, разгуливать там было безопасно благодаря вооруженной страже, чьи услуги оплачивали в складчину все дома. Но Сарайкет был в этом смысле уникален. В большинстве других городов Хайма конкретный дом мог обеспечивать охрану порядка на прилегающих к нему улицах, не дальше. А в предместьях с наступлением темноты жители старались передвигаться группами или в сопровождении пары стражников. Мать остановился у тележки и за полоску меди купил кружку холодной воды с легким привкусом персика. Пока пил, глянул вверх на солнце и упрекнул себя. Вместо того, чтобы думать о семействе Воунеги, почти целую ладонь предавался воспоминаниям о Сарайкете. А ведь он до сих пор не выяснил, кто и с какой целью убил Хая и его сына, кто и с какой целью похитил Отукво, а потом заставил всех поверить, что тот мертв. Печальная правда состояла в том, что Маати за все время пребывания в городе ни на шаг не продвинулся в своем расследовании. Он теперь разбирается в придворной политике, может назвать поименно глав всех домов и кое-что о них рассказать. Например, дом Камау поддерживают заводчики собак для шахт и плавильщиков меди. Ваунани опираются на ювелиров и кожевенников. Ваунеги торгуются Дэнси Гальтом и западными землями, причем с меньшей для себя выгодой, чем Радаани. Но все эти собранные им сведения не способствовали пониманию того, что на самом деле происходит в Мати. Кто-то убил многих людей и переложил вину на Отукво. При том, что Отакво никак не причастен к случившемуся. С другой стороны, его кто-то поддерживает. Кто-то его освободил и инсценировал его смерть. Мать снова прокрутил в голове разговор с Радаани, надеясь обнаружить свидетельство того, что нежелание старика бороться за хайский трон связано с его помощью Отакво. Ничего похожего. Поэт вернул кружку продавцу и продолжил бродить по улицам, пока от бесконечной ходьбы не заныли колени и бедра. Солнце клонилось к вершинам западных гор. Зимой дни в этих краях короткие и холодные, а солнце ныряет за горы стремительно. Несправедливо. К тому времени, когда Маати вернулся в дворцовый городок, пешая прогулка к владениям Воунеги уже не казалась такой привлекательной, как днем. Да и в любом случае семья наверняка занята приготовлениями к свадьбе. Лучше встретиться позже, когда все успокоится. Хотя к этому времени утхаемцы созовут совет, и одни боги знают, успеет ли мать до совета хоть что-нибудь выяснить. Вполне возможно, он поймет, кто убийца, только узнав имя следующего хая. Правда, оставалось еще одно дело. Мать не знал, с какого боку к нему подойти, однако попробовать стоило. Да и дом поэта находился гораздо ближе, чем дворец Воунеги. Мать свернул на усаженную дубами тропу. Гравий ритмично заскрипел под ногами. Здесь траурные ткани тоже сняли с ветвей, фонарей и скамеек, но яркие флаги и цветочные гирлянды еще не развесили. Выйдя из тени деревьев, Мати увидел сидевшего на крыльце у открытой двери андата. Размягченный камень спокойно посмотрел на него и едва заметно улыбнулся. Мати не сомневался в том, что будь он воробьем, или наемным убийцей с обнаженным мечом, реакция Андата на его появление была бы такой же. Массивная фигура отклонилась назад, Андат повернул голову к двери и что-то пробасил. Мати не разобрал слов, если это вообще были слова. В дверях тотчас возник Симай. Его глаза сияли, но почти сразу погасли, выдав разочарование поэта еще до того, как он успел принять почтительную позу. И тут в голове у Мати все сложилось. Гнев Симая из-за необходимости молчать о том, что Отакво жив, отсутствие праздничных флагов и гирлянд, недовольство тем, что на тропе возле его дома появился старший поэт, а не другой, желанный гость. Бедняга, влюблен в Даан Мати. Ну, хоть одна тайна раскрыта. Невеликая, конечно, но боги свидетели, в эти дни Мати был рад любым крохам. Он тоже принял позу приветствия. «Вот шел мимо и подумал, не уделишь ли ты мне немного времени», — сказал Мати. «Конечно, Матикво, заходите». В доме царил беспорядок определенного сорта. Нет, столы не перевернуты, и свитки не горят в жаровнях. Но все будто не на своих местах, и воздух какой-то спертый. Мати сразу вспомнил, как изменилась его жизнь, когда ушла любимая женщина. Даже запах в доме стоял такой же. Захотелось положить руку на плечо несчастному юноше и сказать что-нибудь утешительное. Но Мати решил, что лучше притвориться, будто он ни о чем не догадывается. Зачем ранить самолюбие молодого поэта? Мати опустился в кресло и, вытянув усталые ноги, застонал от облегчения. «Старею, в твои годы мог гулять весь день и ничего. Возможно, если длительные прогулки войдут в привычку, вы и уставать будете меньше», — сказал Симай. «У меня есть чай, правда, он подостыл». Мати поднял ладонь в вежливом отказе. А Симай, должно быть, с приходом гостя, заметил, в каком состоянии жилье. Прежде чем сесть рядом с Мати, он распахнул ставни. «Я пришел попросить еще немного сроку», — сказал Мати. «Могу сначала принести извинения или напомнить о том, что, как старший по возрасту и как посланник Даэкво, я вправе ждать от тебя подчинения. Выбирай на вкус, но все сходится к тому, что я еще не разобрался. И если с Отакво случится что-то плохое, для меня важно будет знать, что в этом нет моей вины». Симай немного подумал над его словами. «Баарав сказал, что вы получили письмо от Даэкво». «Верно, Даэкво узнал, что я выдал Отакво отцу и потребовал, чтобы я вернулся в селение. Но вы решили не подчиниться. Я решил действовать по своему усмотрению. И как Даэкво отнесется к подобному выбору? Не знаю», — пожал плечами Мати. «Может, согласится, может, нет. Остается лишь догадываться, как бы он поступил, если бы узнал все то, что известно мне на данный момент. Думаете, он бы пожелал, чтобы мы сохранили секрет Оты?» Мати рассмеялся, потирая ладони. Ноги приятно гудели. Он потянулся до хруста в плечевых суставах. «Это вряд ли. Вероятнее всего, заявил бы, что нам не следует вмешиваться в процесс престола наследия. Напомнил бы, что велел рыться в вашей библиотеке, чтобы никто старше 3 лет от роду не догадался о том, что мне на самом деле поручено выяснить. А еще сказал бы, что я от его имени слишком много вопросов задаю и слишком многих обманываю». «Но вы никого не обманывали?» — произнес Симай, подумав, добавил. «Хотя нет, обманывали. Вы же не считаете, что действуете в соответствии с ожиданиями Даэкво?» «Не считаю». «И хотите, чтобы я стал вашим сообщником?» «Да». «Точнее будет сказать, я вынужден попросить тебя об этом, даже убедить тебя. Сказать по правде, был бы рад, если бы ты сумел меня отговорить». «Я не понимаю, почему вы так поступаете. Только не заявляйте, что хотите спать спокойно следующие 20 лет. Вы сделали больше, чем сделал бы любой другой на вашем месте. Что такого в этом Отекво? Что вами движет? Ох, юноша, — подумал Маати, — не стоило меня об этом спрашивать, потому что ответ причинит тебе не меньше боли, чем мне самому. Когда-то, еще в молодости, мы с Отой были влюблены в одну женщину. Если я сейчас причиню ему вред или позволю, чтобы ему причинили вред, хотя в моих силах этого не допустить, я не смогу, глядя ей в глаза, сказать, что сделал это не со зла, не в отместку за то, что она его любила. Да, я не видел ее много лет, но когда-нибудь мы встретимся, и я хочу, чтобы в тот момент совесть моя была чиста. Для Дая Кво это не представляет интереса, и для других поэтов, возможно, тоже. Что бы о нас ни думали, мы под этими коричневыми мантиями остаемся мужчинами. И как мужчина мужчину, я тебя прошу, дай мне еще неделю. Подожди, пока мы не узнаем имя нового Хая. У них за спиной послышался шорох. Это Андат в какой-то момент переместился с крыльца на порог комнаты. Теперь он стоял в дверях со своей неизменной безмятежной улыбкой. Симай наклонился вперед и трижды быстро провел руками по волосам, как будто мыл голову без воды. «Неделя», — сказал он. «Я буду молчать ровно одну неделю». Мать удивленно сморгнул. Он ожидал, что юный поэт как минимум занервничает из-за того, что своим молчанием может подвергнуть опасности Идаан. Ожидал, что Симай потребует разрешения поставить ее в известность о том, что это жив. Маати нахмурился и через мгновение все понял. Просить не о чем. Симай уже рассказал. Идаан. В душе Маати вспыхнули, словно светлячки, раздражение и злость, и тут же погасли, уступив чему-то более глубокому и человечному. Он был удивлен, доволен и даже горд за молодого поэта. «Под этими мантиями мы мужчины», — подумал он, — «и поступаем, как должно поступать мужчинам». Синдзя резко крутанулся, толстая деревянная дубина просвистела в воздухе. Ото пригнулся и нырнул вперед, чтобы нанести удар по запястью противника. Промахнулся. Его дубина ударила по дубине Синдзи, и боль от этого столкновения пронзила руку до самого плеча. Синдзя зарычал, оттолкнул Оту и с сожалением осмотрел свое оружие. «Достойный выпад», — сказал он. «Дерешься, понятно, как новичок, но ничего, научишься». Ото опустил дубину и сел на землю, чтобы перевести дух. Бока болели так, будто он скатился по каменистому склону, а пальцы онемели от частых обменов ударами. И ему было хорошо. Уставший до полного изнеможения, весь в синяках и грязи, он снова полностью контролировал свое тело. Он был свободен и дышал свежим воздухом. От пота щипало глаза, во рту был привкус крови, но когда Ото поднял голову и посмотрел на Синдзю, оба широко улыбнулись. Ото протянул руку противнику, и тот рывком поставил его на ноги. «Продолжим?» — спросил Синдзя. «Я не хочу пользоваться своим преимуществом. Ты ведь совсем обессилел». Синдзя скривился, изобразив это самое бессилие, и принял позу благодарности. И они пошли к фермерскому дому. В полуденном летнем воздухе тучами порхала мошкара и пахло сосновой смолой. Толстые серые стены дома и широкие кроны низких деревьев вокруг него так и просились на картину, даря ощущение абсолютного покоя. Ничто в этом месте не вызывало воспоминания о придворных интригах, о человеческой жестокости, о смерти. Ото предположил, что Амиит именно поэтому и выбрал это место. Ото и Синдзя вышли из дому сразу после завтрака. Ото решил, что уже достаточно восстановился, чтобы поупражняться в фехтовании. К тому же он понимал, прежде чем все закончится, придется взяться за меч, хочет он того или нет. Его никогда не учили биться на мечах, а Синдзи был рад посвятить день тренировки на свежем воздухе. По дороге к поляне завязалась непринужденная беседа. Во время самой тренировки Отто вспомнил о том, как Синдзи расправился с бывшими товарищами, а обратная дорога показалась гораздо длиннее, чем путь от дома до поляны. «Немного практики, из тебя выйдет неплохой солдат», — говорил на ходу Синдзи. «Ты слишком осторожен, ради защиты готов пренебречь хорошим ударом. В этом твоя слабость, учти». «Вообще-то я надеялся прожить жизнь, в которой не придется часто хвататься за меч. А я имею в виду не только бои на мечах». Подойдя к дому, они увидели, что в конюшне появились четыре незнакомые лошади, взмыленные после долгой дороги, и чистил их стражник из дома Сиянти. Отто знал его в лицо, но имени вспомнить не смог. Синдзя многозначительно переглянулся со стражником и пошел по широкой лестнице на второй этаж. Отто за ним. Любопытство с примесью страха заставило его забыть о боли от усталости и многочисленных ушибов. Амид Фос и Киян сидели за столом с двумя мужчинами. Тот, что постарше, с густыми бровями и крючковатым носом, был в одеждах с вышитыми солнцем и звездами, символами дома Сиянти. Второй, молодой круглолицый, с уже заметным животиком, носил простой наряд из недорогой синей ткани, но пальцы были унизаны перстнями, за цену которых можно было купить пусть скромный, но вполне приличный дом. Как только Синдзи с Отто вошли в комнату, все за столом сразу умолкли. Амид улыбнулся и жестом пригласил их сесть. «Как раз вовремя», — сказал он. «Мы тут обсуждаем, куда дальше двигаться». «О чем речь?» — спросил Синдзи. «Траур заканчивается. Завтра соберутся главы всех домов. Думаю, у них есть несколько дней, а потом начнутся убийства. Но в течение месяца будет решено, кто станет Хаэммати». «Мы должны начать до того, как они все решат», — сказал Отто. «Согласен, но это не значит, что будет мудро начинать прямо сейчас», — возразил Амиит. «Мы знаем, вернее догадываемся, и наши догадки не безосновательны, что за всем этим стоит Гальт. Но мы не знаем, как организован заговор, кого гальты поддерживают и почему. Выступать без ответов на эти вопросы было бы, по моему мнению, неразумно. Но при этом времени у нас в обрез». После своей небольшой речи Амид положил на стол руки, показывая ладони. И Отто понял, что выбор за ним. Он больше других рисковал жизнью, и Амид не хочет принуждать его к тому, к чему он не готов. Отто сцепил руки в замок и задумался. Его раздумья прервала Киян. «Либо мы останемся здесь, либо отправляемся в Мати», — сказала она. «Останемся, и нас вряд ли обнаружат, но гонцы с донесениями будут добираться сюда полдня и столько же доставлять в Мати наш ответ. Амитя считает, что безопасность того стоит. А Ламаратя», — она указала на мужчину с крючковатым носом, «сказал, что быстро реагировать на происходящее мы сможем, только присутствуя в Мати. Поэтому он подготовил для нас укрытие в городе, вернее, не в городе, а в тоннелях под дворцами. У меня есть человек в страже Сая», — проговорил Ламара громким хриплым шепотом. И Отто только теперь заметил старый шрам поперек его горла. «Сая не самое знатное семейство, но они будут присутствовать на совете, так что мы узнаем, кто и с чем там выступит». «А если тебя раскроют, нас перебьют», — сказал, глядя на Отто, Синдзя. «Ведь все без исключения верят, что это ты убил Хая. Народ не захочет оставить в живых такого преступника. Тем более этого не захотят претенденты на трон. С них хватает того, что за собственными братьями приглядывать приходится. А если еще и за сыновьями...» «Это я понимаю», — кивнул Отто и посмотрел на Амиита. «Так значит, у нас нет догадок, кого поддерживают гальты?» «У нас нет доказательств того, что они вообще кого-то поддерживают», — ответила Амиит. «Это все предположения, пусть обоснованные, но предположения. Не исключено, что они, как ты подозреваешь, замыслили что-то против поэтов, а престолонаследие их не особо интересует. Но вы в это не верите, — сказал Ота. И сами поэты не верят, — сказал Круглолицый. По крайней мере, этот новый точно не верит. Амид представил Круглолицого Оте. Це Цзентя, наш человек, которому мы поручили следить за Маатева Упатаем. Он копает под все главные дома. Седзен подался вперед, и его перстни засверкали в сиянии свечей. За последнюю неделю нанес визиты всем высшим семействам и половине низших. Его интересуют придворная политика, деньги и власть. Про гальтов особо не расспрашивал, но по всему понятно, что он считает причастным к убийствам какое-то семейство или несколько семейств Утхайма. «И что ему удалось накопать?» — спросил Ота. «Я не могу сказать, что он ищет или что ему удалось найти, но он точно продолжает расследование». «Это тот поэт, что сдал вас Хаю, Ототя», — прохрипел Ламара. «И тот, кому чуть не выпустили кишки», — добавил Синдзя. «Есть догадки, почему он продолжает расследование?» — спросил Ота. «И как поступит, если узнает правду? Сообщит Утхайму? Или только Даюкво?» «Не могу сказать», — повторил Седзен. «Я знаю, чем он занимается, а не о чем думает». «Ототя», — с суровым выражением лица сказал Амиит. «Сейчас мы уверены лишь в том, что в городе все и каждый считают виновным шестого сына Хая. Если тебя обнаружат в мате, убьют. И первый, кто вонзит нож, воспользуется этим обстоятельством, чтобы заявить свои права на хайский трон. Так что ты в безопасности, только пока никем не опознан». «А охрана?» — спросил Ота. «Этого недостаточно», — ответила Миит. «Во-первых, охрана только привлечет внимание. А во-вторых, всех стражников мати не хватит, чтобы защитить тебя, если Утхайм возьмет твой след». «Но случиться это может где угодно», — возразил Ламара. «Если Утхайм узнает, что Ота жив и скрывается на необитаемом скалистом острове посреди моря, он и туда пошлет своих людей, ведь Ота убил самого Хая». «Значит, лучше ему оставаться там, где его не смогут найти», — стоял на своем Амиит. По его раздраженному тону Ота понял, что спор начался задолго до того, как он вошел в эту комнату. У всех стали сдавать нервы, и даже по натуре спокойный и рассудительный Амиит Фосс не был исключением. Ота почувствовал взгляд Киян и поднял на нее глаза. Ее слабая улыбка сказала больше, чем растянувшееся на пол ладони обсуждение. «Они никогда не договорятся, а ты можешь прямо сейчас проверить, хорошо ли у тебя получается отдавать приказы. Если послушаются, как ни жаль, придется тебе, любовь моя, до конца жизни людьми командовать». Вот и в груди разлилось приятное тепло. Паника отступила, тревога ушла, как уходит напряжение из мышц после массажа с нагретым маслом. Ламара с Амиитом продолжали спорить, причем приводили в свою пользу одни и те же аргументы. Ота кашлянул, но на него не обратили внимания. Он посмотрел на раскрасневшиеся лица спорщиков, вздохнул и ударил по столу ладонью так, что подпрыгнули пиалы с вином. В комнате воцарилась тишина, все удивленно смотрели на него. «Сдается мне, достопочтенные господа, я уяснил ситуацию», — заговорил Отто. «Я признателен, имеет у тебя за беспокойство о моей безопасности. Но сейчас не время осторожничать». «Осторожность для слабаков», — улыбнулся Синдзя. «А ты в следующий раз можешь давать мне мудрые советы без дубины в руке», — отрезал Ота и продолжил. «Ламартя, благодарю за предложение укрыться в тоннелях. Предложение принято. Выступаем сегодня вечером». «О, Татя, я не думаю, что ты», — начал Эмиит, умоляюще сложив ладони. Но Ота отрицательно мотнул головой. И тогда Амид нахмурился, а потом, к удивлению, Ота улыбнулся и принял позу согласия. «Цзэнтя», — сказал Ота, — «мне надо знать, что на уме у Маати, что ему удалось раскопать и каковы его намерения, чего он хочет, спасти меня или уничтожить. Оба варианта возможны, но наши действия будут напрямую зависеть от выбранной им позиции. «Благодарю за доверие», — сказал Сэдзен, — «но я не представляю, как можно это выяснить. Он со мной не откровенничает, да и вообще ни с кем, насколько мне известно». Отто в задумчивости барабанил пальцами по столешнице из грубо отесанных досок, чувствуя, что все ждут, какое он примет решение. «Ну, хоть над этим не надо было долго ломать голову. Приведите его ко мне», — сказал он. «Как только обустроимся в тоннелях и убедимся в том, что место действительно безопасное, доставьте Мати туда, я с ним поговорю». «Это ошибка», — сказал Синдзя. «Если ошибка, то моя», — парировал Отто. «Когда будем готовы выехать?» «К заходу солнца погрузим все необходимое в фургон», — сказала Миит. «До Мати доедем за половину свечи. Если все пройдет удачно, в тоннелях укроемся уже к рассвету. Но даже на рассвете в городе хватает людей». «Нарвите цветов», — сказал Отто. «Украсьте фургон так, будто мы готовимся к свадьбе. Тогда и у самых любопытных не возникнет вопросов». «Это приведу, когда пожелаете». Несмотря на уверенный тон, Сэдзен нервно поглаживал перстни на пальцах. «Завтра же и приведите. Ламаратя, пусть ваш человек, когда узнает что-то ценное, сразу же с нами свяжется». «Как скажете», — отозвался Ламара. Отто жестом изобразил благодарность и встал из-за стола. «Ну что ж, если обсуждать больше нечего, я иду спать. Когда еще представится возможность?» «И тем, кто не занят приготовлениями к отъезду, советую последовать моему примеру». Все выразили согласие, и на этом обсуждение закончилось. Когда чуть позже Отто в своей комнате вытянулся на кровати и прикрыл локтем глаза от солнечного света, ему казалось, что он скорее летать научится, чем уснет. Но он ошибался. Сон пришел легко, и он даже не услышал, как скрипнули кожаные дверные петли, и разбудил его только голос Киян. «Если ошибка, то моя. Вот это стиль настоящего лидера». Отто потянулся. Ребра еще побаливали, но, что хуже, бока будто онемели. «Думаешь, это было слишком жестко?» Киян откинула полог и, сев рядом с Отто, взяла его за руку. «Если Синдзя такой чувствительный, то он занимается не своим делом», — сказала она. «Может, он и не согласен с твоим решением, но если бы ты из-за его слов пошел на попятную, он бы стал в половину меньше тебя уважать. Ты отлично справился, дорогой. И, думаю, ты очень порадовала Миита. Это как понимать? Ты стал Хаем Мати?» «Да, знаю, дело еще не сделано, но в той комнате ты говорил не как младший посыльный дома Сиянти или рыбак с восточных островов. Ты говорил как Хаймати». Отто вздохнул и, поднеся ее руку к губам, поцеловал запястье. «Пожалуй, ты права», — сказал он. «Но знаешь, я об этом никогда не мечтал. Мне для счастья вполне хватило бы твоего постоялого двора». «Уверена, боги примут это к рассмотрению», — сказала Киян. «Они ведь так добры и всегда стараются подарить нам жизнь, о которой мы мечтаем». Отто усмехнулся и потянул ее к себе. Она легла рядом, и он стал с нежностью поглаживать ее живот, в котором зародилась новая крошечная жизнь. Ян удивленно приподняла брови и склонила голову на бок. «Ты какой-то грустный. В чем дело, Итани?» «Нет, любимая», — ответил Отто. «Я не грущу. Мне страшно. Страшно возвращаться в город?» «Страшно, что нас раскроют», — ответил он и, чуть помолчав, добавил. «А еще меня страшит предстоящий разговор с матерью».